Глава 7. Помощь союзникам. Но местным командиром он был вряд ли. Такие же крики понеслись и дальше по стене. Похоже, тут каждый был сам по себе. Спустя секунду из высоких кустов стали выскакивать монстры. Ловко маневрируя длинным хвостом, они подскакивали поближе к стене и, пружиня лапами, низко нагибались, прежде чем взлететь в воздух. Ближайшему такому лютену, взмывшему в моем направлении, я одним движением катаны перерубил горло еще в полете, тут же сдвинувшись в сторону, чтобы избежать удара когтями. Туша монстра пролетела мимо меня и покатилась во двор по ступеням. Подерганным движением монстра я понял, что он в агонии, и к нему можно поворачиваться спиной. «А зубочистка твоя совсем неплоха!» — крикнул мне орк-оборотень. «И удар был хорош!» Сам он в этот момент развалил пополам массивный череп, вскочившего на стену другого монстра, тут же ловко увернувшись от последнего удара хвостом. Обмякнув тушу монстра, рухнула со стены наружу. «Черт побери, да я и сам был горд своим ударом. Это был один из тех ударов, которым меня упорно в свое время обучал сенсей, но я и не знал, что я его уже освоил». По крайней мере, так быстро взмахнуть катаной у меня раньше никак не получалось. Стрессовая атмосфера творит просто чудеса. Впрочем, времени гордиться собой у меня не было. Вверх в моем направлении взлетал уже другой монстр. В этот раз мне пришлось попотеть. Словно угадав мой замысел, ящер подставил свою лапу на пути моей катаны, устремившейся к его горлу. Лапу я срубил чисто, горло не пострадало. И за ту долю мгновения, что катана по инерции уходила в сторону, монстр уже успел утвердиться на стене и устремиться в мою сторону огромной пастью. Уклоняясь от огромных зубов, я так низко пригнулся, что возвратным ударом смог отрубить только вторую лапу. Горло снова оказалось защищено. «Да не издевайся ты над ним!» Возмущенно сказал Дробигар, одним ударом топора срубая голову изувеченного монстра с шеи. «Быстрая смерть — то, что нужно даровать врагу!» «Я бы не против, но так вышло», — ответил я, разгибая спину. Орк-оборотень с сомнением посмотрел на меня, но тут же вернулся на свое место. К стене приближалось еще несколько монстров. Спустя несколько минут я приноровился. Все же усвоенные по максимуму заряды и уроки сенсея делали выживание на стене возможным. Вскоре я уже выучил основные движения монстров. Все же интеллекта у них нет, и сложные движения они не используют. Стремительный выпад башкой, удары лапами, хлесткий взмах хвостом. Репертуар тварей был достаточно однообразен. Скорости и реакции мне хватало. Главное было не дать твари сбить себя со стены. Покатишься вниз по ступеням, покалечишься, упадешь наружу, тут же утащат в джунгли и сожрут другие монстры. Повезло и с обувью. Кроссовки оказались идеальным вариантом для сражения на смоченном кровью камне. Видел несколько раз, как воины погибали, просто поскальзываясь в неудобных сапогах или башмаках, и монстры с лихвой использовали этот момент, чтобы свести с ними счеты. Вспоминая уроки сенсея, старался действовать как механизм. Минимум эмоций, экономия силы на каждом движении, кроме непосредственно удара, словно нахожусь не в бою, а на тренировке. Иной раз 5-сантиметровые когти проносились от меня буквально в считанных сантиметрах, но я вошел в ритм, который позволял вовремя уклоняться. В своеобразную боевую медитацию. Не выходил из нее и в короткие перерывы между атаками, просто расслаблял тело, не сводя глаз с джунглей в постоянной готовности отразить новую атаку. 2,5 часа прошли в таком режиме быстро. «Мы победили!» — заорал Дробигар, и я, выпрямившись на стене, удивленно огляделся, выходя из медитации. Тут же задрожали руки и ноги. Напряжение сказывалось, но все верно. Джунгли впервые за все время стихли, и уцелевшие защитники потащили лестницы к стене, чтобы спуститься с них на сбор трофеев. Бросился к грудам тел и я. Где лежал каждый убитый мной монстр, я помнил. С каждой туши падало по 2 трофея. В итоге, когда меня выкинуло из данжа, Я стал обладателем 6 десятков зарядов и 2 навыков. Навык «Тихий шаг-новичок». Постоянный бонус к бесшумности передвижения 5%. Навык «Тепловизор-новичок». Вы приобретаете способность видеть тепло от живых организмов на дистанции в 7 метров. Второй навык меня особенно заинтересовал, хотя и первый был неплох. Жаль только, что он не выпал в самом начале игры, когда имел бы особую ценность. Но и сейчас в нем был толк, особенно во время вот таких квестов, когда нельзя пользоваться никакими техническими приспособлениями. Решил, что непременно его прокачаю по максимуму, увеличив дистанцию, на которой он будет работать. В целом я остался доволен. К окончанию сражения за замок уцелело не более половины защитников. Я, правда, не понял, все ли они были членами фракции или часть была из НПС. Не до того было, чтобы болтать и знакомиться. Не досталось мне шанса найти мультиартефакт, в отличие от предыдущего фракционного задания такой же сложности. Но для меня было важно, что я оказался в очень неплохой форме и начал, совершенно очевидно, усваивать некоторые уроки сенсея в обращении с катаной. Она, конечно, еще не стала продолжением моей руки, но и как инородное тело я ее больше не воспринимал. В холле фракции я оказался снова в скафандре и с 2 ружьями за спиной. Инстинктивно хлопнув по карману, удостоверился, что трофеи, полученные в данже, тоже со мной. Глянул на время. Вроде бы оставалось еще больше часа времени до ожидаемого прибытия на землю. А Петька говорил, что уроки с наставником на полигоне длятся не больше часа. Эх, была не была. И я заспешил к лифту. Выйдя на нужном этаже, сразу же попал в огромную комнату с потолками под 10 метров, дальняя стена которой была метрах в 300. Словно ниоткуда передо мной выскочил гуманоид уже с знакомыми странными очертаниями тела. Точно так же выглядел Приш, с которым мы сражались против отродий тьмы. «Наставник?» — вежливо спросил я. «Зови меня Жрик», — ответил тот. Неплохое предложение, учитывая, что полное его имя было Жрикзыв Глазон Шкуак. «В чем хочешь потренироваться?» «Все, что связано со скоростью реакции», — ответил я. «Да, сегодняшний квест еще раз показал мне, как важны именно эти характеристики. 1 час упражнений стоил 10 зарядов. Не все из заданий наставника мне были понятны, но я без лишних вопросов выполнял их целиком и полностью. В ходе выполнения старался запомнить, чтобы потом самому потренироваться. Но когда час истек, обнаружил, что ничего не помню. Только что пришел, расплатился и начал тренироваться. Зато скорость возросла на 1%, а реакция на 1,5%. Эти циферки появились в разделе интерфейса, отведенном под достижения. Вышел в реал, а в руки было тихо и спокойно. Казавшаяся совсем крохотной в огромном кресле Наташка деловито щелкала пальцем по экрану. Больше никого не было. «Вышли уже из червоточины. До земли 25 минут лету», — сказала она, не оборачиваясь, хотя я не шумел. Впрочем, я тут же вспомнил, что один из ее экранов давал картинку всей рубки, не говоря уже о небольшом экране и в скафандре, дававшим изображение со спины. Встал и прошелся по рубке, а то тело затекло. Задумался о наших шагах на земле. Прежде всего, нам явно нужна новая база. Прежней, после того, как себя повело правительство, пользоваться будет уже сложно. Место для строительства базы мы уже давно подобрали. 400 километров от Москвы в направлении к Беларуси. Глухие леса, болота и почти никаких населенных пунктов поблизости. Туда и направимся, и сразу приступим к стройке. У нас чертова куча ремонтных роботов на кораблях. Кроме того, захватили со строительной базы и несколько специализированных строительных роботов. Одна только проблема — инопланетяне уже высадились на Земле, поэтому придется четко контролировать, чтобы в космосе и в воздухе над местом строительства никто не шлялся, чтобы не спалить будущую базу. Впрочем, наверное, мы единственный частный отряд на Земле, который не будет испытывать с этим больших трудностей из-за наличия эскадрильи. Мои раздумья прервал крик Наташки. «Чужой космолет в пределах видимости находится на орбите Земли. Он нас видит?» Тут же задал я главный вопрос. Несколько секунд спустя Наташка дала ответ. «Не обязательно. Его скречета засекли. А там самый лучший радар. Если у них похоже, то нас еще не заметили». «Тогда отворачивай в сторону. Будем думать, что делать. И следи за реакцией. При малейшей угрозе, что он нас заметил и хочет атаковать, немедленная атака со всех кораблей», — распорядился я. «Если инопланетники, нужно атаковать», — сказал Трофим. «Нисколько не возражаю», — согласился я. «Серега, быстро дуй в игру. Узнай, не разместило ли еще наше родное правительство космолеты на орбите Земли. Очень бы не хотелось по своим случайно врезать». «Серега, в игре», — сказал дядя. «Тогда, пожалуйста, сам зайди прямо сейчас. В общем чате Серега оставил данные наших связняков с правительством. Уточни у них, все ли мы можем крушить на орбите, за исключением МКС или нет». Дядя отправился в игру, а я обратился с новым вопросом к Наташке. «Подскажи, насколько мы боеспособны на этих кораблях? Пилота, чтобы воевать с другими космолетами, достаточно или нужны еще какие-нибудь бортстрелки?» «Стрелки бы пригодились, но они хороши, когда идет настоящий бой с маневрированием обеих сторон, и пилот занят. Так, если пальнуть по неподвижно висящему в космосе звездолету, то и я без проблем справлюсь. Все могу наводить, из всего могу стрелять», — ответила малая. «Еще вопрос. Можно ли объединить усилия всех наших кораблей при нападении? То есть Крещет, к примеру, выслеживает своим радаром врага, а другие корабли смогут воспользоваться данными его радара, чтобы тоже атаковать? Или им нужно приблизиться на дистанцию действия своего радара?» «Можно объединить, и наши уже действуют в связке», — ответила Наташка. «Командуй! Размажем кого надо тонким слоем по поверхности космоса». «А чем лучше атаковать по неподвижной мишени, что нас еще не заметила?» — спросил я. «Рельсотроны или лазеры?» — ответила Наташка. «Лазер действует мгновенно, а заряд рельсотрона настолько мал, что его увидит только последние мгновения, когда отреагировать уже не успеешь». «Ну тогда всем пилотам полная готовность действовать по команде», — сказал я. «Ждем инфы от нашего правительства, потом будем действовать». Через 3 минуты ответ был получен. «Нет у них никаких космолетов еще на орбите», — сказал дядя сразу, как вышел из игры. «Более того, попросили при возможности атаковать корабли, которые скопились на орбите около Москвы. Жалуются, что они выявляют оборонные объекты на глубине и раздалбывают их ракетами и рельсотронами из космоса. И это... МКС больше нет. Ее сбили инопланетяне сразу, как прилетели. Возможно, подумали, что это элемент космической обороны». «Так, а далеко вообще от нас Москва?» — спросил я. «Не очень», — ответила тут же Наташка. — «Мы сейчас примерно над побережьем Польши. 5 минут и будем над Москвой». «Но начнем все же с этого корабля», — сказал я. — «Разрешаю атаковать». Пилоты действительно, как и говорила Наташка, оказались полностью готовы. Удар они нанесли уже через 30 минут после моего приказа, решив использовать рельсотроны. После залпа потянулись томительные секунды ожидания. С учетом расстояния наши снаряды должны были достигнуть инопланетного звездолета только через 20 секунд. Как и предрекала Наташка, вовремя заметить атаку и увернуться от залпа вражеский корабль не смог. На экране маленькая точка, выведенная с радара Крещета, исчезла, превратившись во множество разлетающихся в стороны осколков уничтоженного корабля. «Ух, мне засчитали победу», — сказал Василий, бывший пилотом Крещета. «Новый уровень». Я вспомнил, что и Константин, сбив космолет, тоже получил уровень. Сколько же там сразу дают опыта? Но сейчас было не до этого. «Двигаемся к Москве. Низко на орбиту не спускаемся. Крещет летит впереди всех», — отдал я приказ. «А трофеи?» — напомнила Наташка. Про трофеи ей позабыл. Пришлось изменить приказ. «Ясно. Тогда двигаем пока что всей группой за трофеями. Кречет впереди, непосредственно трофеи, пусть подберет кто-нибудь, кто самый быстрый». «Кречет и есть самый быстрый», — сказала Наташка. «Он же и есть тот корабль, что является гражданской версией аналогичного военного разведчика». «Ну, значит, сам сбил, сам и подберет», — улыбнулся я. Едва забрали трофеи, как тут же поднялись на прежнюю высоту и двинулись к Москве. Но до нее не долетели. Обнаружили уже через минуту еще два корабля, уже над территорией Беларуси. Причем близко друг от друга, явно в поле взаимной видимости. «Похоже, пары работают. Минск грабят», — сказал Василий. «Ну, это наши союзники. Мимо проходить точно не будем», — сказал я. «Разбейтесь на две тройки и завалите гадов». «Давай лучше не на тройке, а на звенья, так более романтично», — предложила Наташка. «Ничего не имею против», — усмехнулся я. «Главное — сбейте уродов». Удар по врагу нанесли тоже быстро, благо вражеские корабли нас засечь не смогли. Вскоре обе точки превратились в груду хлама. Одну победу снова засчитали Василию, вторую — тете, заметно от этого ошалевшей. Я так понял, что снаряд из рельсотрона наносил такой ущерб, что второе попадание было уже не нужно. Тем не менее, я не жалел, что стреляли все шесть кораблей. Мне уже объясняли, что сам снаряд практически бесплатный, болванка, и запускать мы их можем сотнями. Главное, чтобы энергосистема работала на полную мощность. Опустились над Минском собирать трофеи, и тут же Василий сообщил. «Вижу на радаре над городом шесть челноков. Видимо, команда сбитых космолетов. Грабят город». «Лупите по ним, чтобы никто не ушел», — скомандовал я. «Не стесняйтесь спускаться, если нужно». Ясно, что на челноках уже знали, что их космические корабли погибли. Прекрасно понимая, что внезапная гибель обоих кораблей означает появление слишком сильного врага, челноки начали разлетаться в стороны на низкой высоте, пытаясь избежать нашей атаки. Тут уже рельсотроны были абсолютно неэффективны, и в дело пустили лазеры и ракеты. Я видел на экране в рубке, как одна за другой все шесть точек погасают. Сработали быстро, не прошло и двух минут. «Кречет, на орбите других космолетов не видно?» — спросил я. «Никак нет», — ответил Василий. «Тогда спускаемся на челноках и собираем трофеи. Там должно быть много лакомого. Космолеты остаются в воздухе на сотни километров над землей и следят, что вокруг творится. Пилотам быть в готовности немедленно поддержать наземные команды. Операторы, после приземления используем боевых роботов для охраны на земле, пока остальные члены команд будут собирать трофеи. Я пойду с вами. При возникновении угрозы на орбите главный Василий». Василия я главным назначил не случайно. У него самый лучший радар, прекрасная реакция. Первым увидит проблемы, первым сможет приказать на них среагировать. Сидя в летящем вниз челноке, чувствовал волнение. Впервые использую свой новый скилл оператора боевой техники. Это ли не здорово? На экране челнока было видно, что Минск лежит в развалинах. Я и не знал, что белорусы успели понастроить столько небоскребов. Их останки, в отличие от более мелких зданий, торчали иногда и на уровне 20-30 метров над землей. Вот и почему бы этим инопланетянам не грабить город, не разрушая зданий? Я внезапно осознал одну вещь. Если нам повезет, и мы победим в расовом квесте, то на планете окажется почти 8 миллиардов людей на развалинах своего жилья. Причем прежнее жилье не будет иметь смысла восстанавливать. Инопланетяне и монстры никуда не денутся. Спасительным будет только подземное жилье с высоким уровнем маскировки. И как воскресшие из мертвых, полностью ошалевшие люди на развалинах смогут его себе построить? «Нифига себе!» — прошептал вслух, но недостаточно отчетливо, чтобы услышали другие. «Что такое? Что делать?» Тут же посыпались вопросы. «Плохо было слышно!» Я озвучил свои мысли над разрушенным Минском. «Блин, и ведь верно же, — сказал дядя, — вот так и выиграешь расовый квест, чтобы люди заново погибли в мучениях почти сразу же». «Ну, это и ответ на вопрос, почему инопланетяне так безжалостно разрушили Минск, — сказала тетя. Думаю, то же самое происходит и в других городах. Не нужно им, чтобы на Земле было много людей, которые смогут стать игроками. Получается, прежде чем участвовать в расовом квесте, стоит сначала построить безопасное убежище для землян, — сказал я. Кто-нибудь знает, есть ли у нас возможность отсрочить расовый квест? Что-нибудь еще важное по нему, кроме того, что он вообще будет? «Нет, мы ничего не знаем», — ответил дядя. «Но давай я сейчас зайду в игру и пошлю этот вопрос связняку вместе с теми соображениями, что ты только что обрисовал». «Посылай», — согласился я, — «тем более, что время для нас удачное. Им нужна наша помощь по Москве. Есть шанс, что будут пооткровеннее, чтобы нас стимулировать поспешить». Дядя тут же вошел в игру, а наши челноки один за другим опускались прямо возле потерпевших крушение челноков инопланетян. На каждый челнок приходилось по одному боевому роботу, так заранее было задумано. Забравшись в своего робота, я испытал совсем другие ощущения по сравнению с прежним опытом, когда оказался в нем сугубо пассажиром, чтобы помочь Константину быстро собрать трофеи. Теперь я уже был центром принятия решений для робота, и несколько тонн металла и оружия полностью подчинялись моей воле. Выйдя наружу, сам я трофеи не собирал, а, выпустив оба дрона, принялся наблюдать за окружающей обстановкой. Ракеты порвали вражеский челнок на три части, сильно пострадал и экипаж, поэтому на многое мы не рассчитывали. Тем не менее, нашей добычей помимо зарядов стали 5 хороших стволов, 3 скафандра, 1 боевой костюм и походный медкомплекс, прокачанный по максимуму. Одна эта добыча стоила того, чтобы спускаться за трофеями. Справились быстро. Челнок упал в районе парка. Другим повезло меньше. Трофеи пришлось искать в развалинах жилых домов. Там дело затянулось. Тем не менее, через 5 минут все команды справились, и мы вернулись на корабли. «Курс на Москву!» — скомандовал я.